Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я хочу, наверное, последним в сегодняшнем эфире поздравить всех с наступившим праздником Светлого Христового Воскресения и сказать, что слово «Пасха» переводится с греческого как переход, избавление, освобождение. Для ветхозаветных времен это освобождение от египетского рабства, в новозаветные как переход от небытия, от того, как люди погрязли в суете и в мирской жизни, к бытию, от смерти к бессмертию, от смерти к жизни. Естественно, это связано с избавлением от грехов. И я подумал, что надо нам обязательно привести давно планировавшуюся вторую программу о том, как избавиться от вредных привычек, потому что в определенном смысле избавление от привычек, которые нам мешают, это наша маленькая Пасха. Ну, правда, маленькая Пасха в жизни каждого человека. Поскольку, по большому счету, привычка – это мы сами и есть, то победа над вредной привычкой – это победа над самим собой. А как верили еще древние греки, это самая большая победа в человеческой жизни. И сущность Нового Завета, во всяком случае, его надежда в том, что человек от старых привычек перейдет к новым, чего, увы, как мне кажется, так до сих пор и не произошло, поскольку привычки наши, по крайней мере, у большинства из нас остались все те же. И поэтому сегодня давайте продолжим наш разговор о привычках и поговорим о том, что же должен сделать человек, чтобы избавиться от какой-то привычки, которую он считает вредной. Мы ведем этот разговор по постоянному телефону прямого эфира Радио России 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это телефон для диалога в прямом эфире Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Итак, разговор о том, как вам удалось избавиться от своих вредных привычек. Что нужно сделать? Какие шаги вы знаете? Что можете посоветовать ближнему своему? Ну и напомню вам, что разговор у нас в прошлой программе, вообще-то говоря, зашел о булимии. То есть о привычке объедаться, очень часто сопровождающейся попыткой потом, после того, как объелся, очистить желудок, превращающийся в такой бесконечный процесс объедания и худения. Прежде всего, сегодня вот об этой вредной привычке, как о примере привычек всех прочих. Тем более, что только что закончившийся пост опять и опять, в общем, заставляет об этом говорить. Мы говорим о том, что такое вредные привычки, зачем они человеку нужны, и какие существуют способы от них избавиться. По постоянному телефону нашего прямого эфира 495, это код города Москвы 956-15-14, телефон для разговора о том, как избавиться от вредных привычек. Вот сегодняшняя тема. Ну, а музыка... Вообще, я не уверен. Вот, скажем, привычка слушать музыку или меломания — это вредная привычка? Для кого-то нет. для кого-то да, поскольку она перерастает очень часто в синдром коллекционизма. Ну и одна из бесчисленных возможностей для иллюстрации вредных привычек. Мы иногда слушаем рокобили, ранние рок-н-роллы, и до сих пор в мире жив феномен, он существует и в нашей стране, который называется элвисомания. То есть, да, вы знаете людей, которые одеваются, как Элвис Пресли, пытаются подражать ему голосом, посвящают ему песни. Вот старые-старые, не очень хорошо записанные образцы вот такой элвисомании прямо с кассет маньяков, поклонников Элвиса, не в очень хорошем качестве, уж извините. Ну, такие записи, других нет. Сегодня в нашем эфире демонстрируют верную, вредную привычку подражать звезде, в данном случае Элвису Пресли. I think I'll write him a letter. Bye-bye, Elvis. You're gone away to join the army of USA. I know I'll cry the day you go, my friends and I will miss you so. Давайте начнем сразу со звонков. Вот что сказала еще до начала радиоэфира наша постоянная радиослушательница Эля. Я звоню по поводу самой вредной привычки. Я хочу рассказать об одной девочке, которую я помню с детства. У нее была такая вредная привычка, когда ее учительница музыки ругала, она начинала раскачиваться из стороны в сторону. И еще она облизывала губы, и грызла ногти. Ну, наверное, когда у ребенка вредная привычка, то тут, наверное, надо работать со взрослыми. Мне кажется, так ребенок пытался как бы выпасть из этого пространства критики такой вот неумолимой. И, между прочим, не получалось. Она останавливала вот этот напор и натиск учительницы музыки. Но это вот что касается детей. А у взрослых вредные привычки, они иногда берут начало чем-то хорошим. Как бороться с вредными привычками, я, честно говоря, не очень представляю, но я с удовольствием читаю таблетку от смерти Александра Геннадьевича, и там вот много рекомендаций для себя черпаем. Спасибо. До свидания. Ну, вот Эля дает возможность сказать о таблетке о смерти, но эта книжка, скажем об этом чуть позже. Здравствуйте, Ольга. Алло. Ольга, Краснодар. Есть Ольга у нас в эфире? Нет, не слышно пока Ольги. А Никита из Курска? Алло. Алло, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Никита. Слушаем вас. Я думаю, что нужно уметь следить за собой и постоянно контролировать себя и свои действия, и поступки. Человек, который не хочет нанести вред своему здоровью, он не будет, как бы, у него не будут вредные привычки. Нужно поставить цель перед собой. Вот, так, наверное, будет точнее. Спасибо большое, Никит. Дело все в том, что я на самом деле не убежден, что совсем не убежден, что здоровье является такой достаточной целью для отказа от вредных привычек. Дело в том, что и у самого здоровья тоже должна быть какая-то цель. Оно лишь средство для достижения каких-то жизненных целей. Потому что если человек, уж простите меня, здоров как бык, никаких жизненных целей перед ним не стоит, у него неожиданно возникают традиционные для России или не очень традиционные для России вредные привычки. Вот в чем история. Здравствуйте, Наталья. Алло. Город... Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Христос воскрес. Воистину, восмятку. Слушаем вас. Приятно это слышать. Я хочу сказать о значимости привычек, потому что они оказывают колоссальное влияние на жизнь человека по своей значимости. Чем же они значимы, привычки? Человек никогда не ошибется в развлечении привычек. Хороших от дурных, полезных от вредных и крупных, ну, лучших привычек от плохих привычек. И вот мне хочется, раз уже сегодня такой день, привести слова из Евангелия. Все вам полезно, но ничто не должно обладать вами. Также любовь к музыке. Она создана, чтобы служить человеку, каждой индивидуальности. Но когда музыка уже порабощает человека, влечение порабощает, это очень плохо. И вот здесь вот я не могу сказать о жертве, потому что все представляют жертву только в таком виде. Нож в руках, кровь на ноже, глаза горят. Нет. Жертва – это вот как раз отказ от самых плохих привычек. И вот человек не ошибается, и поэтому он должен в жертву принести привычку, плохую, дурную, вредную, на противоположную. И вот здесь вот он должен жертвовать дурной привычкой ради хорошего. Но на это нужно время, для этого нужно воспитание себя. Спасибо большое, Наталья. Ну, все просто гениально, потому что вы сказали огромное количество того, что собирался сказать я, правда. Хочу я сказать только несколько слов о времени. Между прочим, вот это время, которое нужно для того, чтобы человек, ну, привык к новой привычке, извините меня за масло масляное, для того, чтобы он ввел какую-то новую привычку, если он упорно хочет это сделать, это время тоже чрезвычайно схоже с понятием жертва. Дело в том, что, ну, если, например, человек решил делать утреннюю гимнастику, то это означает, что первые 9 дней, всегда 9 дней, ему это будет мучительно трудно. Ровно на 10-й день, обещаю вам, станет легче. Если человек делает утреннюю гимнастику 40 дней, то на 41-й день он будет себя чувствовать плохо в том случае, если он не делает утреннюю гимнастику. Если человек бросает курить, то 9 дней ему будет очень плохо. Но 9 дней. Через 40 дней, если он найдет новую привычку, замещающую курение, все станет гораздо легче. Так что сроки не так уж тяжелы и мучительны. Действительно, похоже, да, на жертву. То есть на то, как по нашим поверьям, по отечественным, душа расстается с телом и с жизнью земной. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Ну, мне стал известен вот несколько лет назад один способ. И я считаю, что он эффективный и, в принципе, может, других по такой же эффективности и не существует. Заключается он в следующем. Вот тот момент, когда возникло желание по привычке что-то сделать, накушаться на ночь там или покурить, этот чувственный толчок, он и толкает, чувство толкает на это действие. Значит, в этот момент стараюсь из всех сил не допускать это действие, сдерживаю себя. И хорошо бы одновременно получилось заставить себя, буквально заставить сознательным волевым усилием сделать уже по-другому, так как еще не присуще, но уже понимаешь, как будет правильно. И так вот делать эти сознательные волевые усилия именно в момент действия соблазна. Не в каких-то искусственных условиях, обрядах, там, упражнениях и тому подобное, а именно в реальных условиях, когда это действует, как бы, законы реальные, а не придуманные. И вот дальше нужно понимать, что это, да, будет повторяться соблазн, но он уже с меньшей силой. И назад не будет возврата, победа обязательно будет. И это такие привычки простые, слабости, как вот покурить там или там покушать. Самое главное преодолеть наши привычки в области взаимоотношений. Это обида, осуждение. Если эти две главные привычки не преодолеть, то с остальным справиться будет очень трудно, потому что они как бы основой являются нашего падения. Вот. Но самое главное смотреть, какая перспектива победы. Ведь это же новое качество человек приобретает, новый опыт. То есть сила духа, которая дается ему, он начинает его использовать, собственно, становится человеком. Спасибо большое, Виктор. Я думаю, что вы абсолютно правы, поскольку в действительности даже упражнения, о которых мы говорим, скажем, в тренинговых программах, эти упражнения в первую очередь имеют смысл тогда, когда соблазн или страх или паника действуют. Но именно тогда их и сложнее всего выполнять. Есть, ну, просто в параллель к словам Виктора, исключительно по блату, есть один совет. Нужно, можно попробовать в первую голову обозначить и заякорить, да? То есть поставить себе какой-то сигнал о том, что вы хотите отказаться от этой привычки. Ну, помните, мы когда-то говорили там в одном из тренингов, давить ногтем указательного пальца на подушечку большого. Мне еще очень нравится мудра, санскритская мудра отказа. Она очень простая. Вокруг выпрямленного указательного пальца как бы сгибается, обвивает его безымянный. Очень такая сексуальная поза пальцев доставляет удовольствие. Так вот, можно просто подергать себя за мочку уха или нежно и ласково ее потереть. Можно, не знаю, закусить губу. В общем, нужно выбрать какой-то сигнал. И вот этот сигнал, возможно, мудрого отказа, выполнять, просто выполнять тогда, когда вы выполняете, когда появляется соблазн, включить привычку, от которой вы хотите отказаться. Иногда, так как то, от чего вы хотите отказаться, организм, он сам по себе ясно и четко определяет, как нечто ошибочное. Иногда достаточно просто себе об этом напомнить. Грубо говоря, я хочу сказать, что если вы решили крепко покушать на ночь, обозначьте себе, что это отрицательная привычка, сложите два пальца, вот так, как я рассказываю, мудру отказа, или используйте одну руку для того, чтобы держаться замочку уха, а потом идите кушать или там, ну, в общем, можете поддаваться соблазну. Или не поддаваться, как хотите. Да, просто, да, вы так все время, пока едите, и держите так пальцы, или продолжаете теребить себя за мочку уха. А, да, ну, одной рукой неудобно, но можно. В любом случае, попробуйте, это здорово облегчает процессы, о которых совершенно точно рассказывал Виктор. Здравствуйте, Софья Александровна. Алло. Софья Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотела такой привычке рассказать. Да, я из Самары. Вот у меня есть один знакомый, который вот все время берет, например, так делает. Он берет одни вещи в одном месте, а ставит их совершенно в другие места. И потом вот найти, где эта вещь, просто бывает порой невозможно. И заставить вот его положить там же, где вот он брал эту вещь, на это же место, это просто невозможно. Или вот еще столовый прибор. Вот лежит его прибор, вот, допустим, там мой лежит прибор, да, он берет чужой всегда, там, или соседа, да. Ну, вот такая привычка. Как вот победить этого человека, вот, чтобы не было этих привычек? Честно, не знаю, потому что вообще, скорее всего, победить он может себя только сам, а смысл заключается в том, что вполне возможно, он таким макаром создает себе какой-то новый порядок. Я знаю огромное количество людей, которые живут в полном бардаке, просто по той причине, что они вот так устраивают себе порядок, потому что все вещи в результате оказываются на виду, и никогда не забываешь, где что лежит. Стремление создать как можно больше хаоса, оно является таким очень своеобразным протестным стремлением к порядку. Если человек это осознает, что он протестует, против чего он протестует, и зачем, как правило, такие привычки уходят сами собой. Но важно понять, чего же вообще в каждой привычке. Ведь для того, чтобы отказаться от какой-нибудь привычки, а любой, абсолютно, в любом случае, надо понять, зачем она нужна. Что она замещает, эта привычка. Вот если в данном случае это некий протест против порядка, это может быть протест против порядка, который требовала мама. Бывают такие семьи, которые помешаны просто на порядке. Или папа, наоборот. Если этот протест осознается, то вот эта постоянная попытка внедрить свой порядок, она проходит сама собой. Такие привычки очень легко проходят, когда человек начинает за собой наблюдать. А если человек не начнет за собой наблюдать, то есть делать и вообще ничего нельзя. А в музыкальных паузах мы слушаем про плохую привычку подражать Элвису Пресли. На сей раз вот группа девочек пытается изобразить его голос в 1958 году. Thank you. Иногда бороться с вредными привычками надо так же, как борешься со смертью, по той простой причине, что избавление от вредных привычек – это всегда смерть. Смерть некого старого стереотипа и прежде всего стереотипного взгляда на себя самого. Не надо забывать самого главного во вредных привычках. И это главное заключается в том, что они доставляют удовольствие. Все дети и взрослые не сосали бы пальцев, не грызли ногтей, не дергали бы себя замочки ушей, не грызли бы свои губы, не обидались бы на ночь, если бы это не было некой моделью удовольствия. И вот это очень важно. Здравствуйте, Людмила. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Слушаю. Вы со мной, да, говорите? Да. И добрый вечер, все недремлющие слушатели. Александр Геннадьевич, я думаю, вот тут Виктор затронул тему взаимоотношений. Мне кажется, это очень важно. Естественно, это главное в жизни. Вот, и поэтому я хотела бы поговорить об одной конкретной вредной привычке, которую я считаю вообще самой, наверное, страшной в жизни. И очень страшной для взаимоотношений. Это привычка в диалоге говорить слово «нет» в ответ на какую-то фразу собеседника. Начинать диалог со слова «нет». Да. И начинать или продолжать? Я теперь буду стараться во всех передачах начинать диалог со слова «да». Обязательно. Хорошо. Я согласна. Вот, потому что это настолько мешает взаимопониманию, это ж, ну, понимаете, что ставит сразу преграду, стену, отрицая полностью, как говорится, все достоинства собеседника, ты ставишь стену между собой и им, и тогда о каких взаимоотношениях, каком взаимопонимании может идти речь? Вот мне кажется, вот это, ну, со всеми абсолютно привычками, я думаю, даже невозможно бороться. Но вот с этой, я думаю, нужно. Спасибо. Спасибо большое, Людмила. Я, правда, не до конца уверен, что это есть вредная привычка. Поскольку чаще всего человек таким образом пытается доказать собственную особость. А дальше все зависит от того, какой попадется собеседник. Потому что в действительности убедить в чем-либо человека, который начинает свой диалог со слова «нет», крайне легко. Я думаю, что таких людей надо переубеждать именно тем, что такая позиция, попытка выделиться, заявить собственное мнение, она очень чрезвычайно внушаема, потому что для этого достаточно все время говорить как бы этому человеку о том, что думает он. Предельно простой прием, приводящий к потрясающим результатам. Поэтому, ну, наверное, я никогда в таком ключе не задумывался, но, наверное, это вредная привычка. Учтем это. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, вот хотела вам сказать по поводу булимии, как она у меня произошла, такая привычка. В общем, занималась я спортом, занималась своей фигурой и во многом себе отказывала, то есть в еде. Вот, питалась я по рекомендациям Поля Брега, вот, то есть только здоровая пища. И когда приходила в гости, вот, и, ну, мне захотелось есть там, допустим, на дне рождения тортики или там пирожные, у меня возникало чувство страха, я приходила домой и все это вырывала. Ну, то есть два пальца в рот вызывало рвоту. Вот, и потом у меня через какое-то время... Можно я вас перебью, простите? Я практиковала года три, у меня произошел как бы вот обвал тела, то есть я пошла очень здорово худеть, но, в общем, это вот такая стандартная нервная анорексия. Вот, если в средствах массовой информации где-нибудь увидите, то есть меня очень много показывали и по ТВ, и в газетах, в общем. И в результате я потом пришла к обратной стороне этого метода, то есть у меня произошла булимия, от которой я до сих пор не могу избавиться. То есть, в общем, начинаю есть, не могу остановиться. Из-за этого боюсь ходить кому-то в гости. Вот. И, ну, в общем, вот такая проблема, она у меня как бы уже длится давно, и помочь практически я себе ничем не могу. Вот все методы тоже пробовала, и как бы запретов, и все, и контроль своей еды там и так далее. То есть я постоянно с этой проблемой живу. Как от нее избавиться, я просто не знаю. Может быть, вы мне чем-то сможете помочь. Ну, надеюсь. Нет у меня тоже, Светлана, как вы понимаете, уверенности. Однако тут есть очень много вопросов. И первый вопрос, ну, так сложилось, что я сегодня задаю уже не первый раз. Дело в том, что вот сегодня утром у меня сидела молодая женщина, 32 лет, которая рассказывала о том, что она делает вот то же самое, что Светлана, уже в течение 16 лет. Так вот, главная проблема... Ни в коем случае, я говорю о той женщине, с которой я разговаривал сегодня утром, честное слово. Проблема заключается в том, что за эти годы, на мой взгляд, произошло вот то, о чем мы говорили чуть-чуть, вскользь про меломанов. Привычка стала ею. Ну, то есть сказать, чтобы эта женщина хотела нравиться мужчинам, ну, в общем, нет. У нее очень давно не было никакой личной жизни. И вообще за все эти 16 лет очень краткий был период, когда была личная жизнь. И как бы связано это было... Связано это с тем, что ей стыдно рассказывать мужчине, партнеру о том, что вот как она ест, о ее манере еды. А самое главное... Самая основная проблема, что привычка поглотила эту даму, с которой я беседовал сегодня утром, она стала ею. То есть не очень понятно, зачем ей нужна хорошая фигура. Ну, вот так принято, да, что вот, ну, хорошая фигура, она соблазнительна для мужских взглядов и, соответственно, для установления каких-то партнерских отношений. Нет. Здесь у этой девушки не было такой задачи. На самом деле, вот если вы обратите внимание, то вот это, извините, я знаю, что это слово неприличное, но это не наесться, нажраться спастически после работы и потом пойти в ванную, отправить или в туалет и отправить два пальца в рот. Это почти полная модель оргазма. Эта привычка становится самодостаточной. Поэтому первое и главное, Свет, с чего начинается борьба с любыми вредными привычками, человеку должно быть понятно, он должен продумать, зачем он это делает. То есть целью может быть понравиться конкретному мужчине. Или нравится мужчинам, лучше конкретным. То есть не абстрактно вообще нравится всем мужчинам, а нравится мужчинам на работе, нравится мужчинам на, там, я не знаю, в клубе, в кафе, где угодно. Целью может быть желание родить ребенка, например. Целью может быть поставить новые рекорды в спорте. Самое главное – это вырваться из порочного круга, потому что вот когда Света говорит о том, что ее снимали и на телевидении, и, конечно, вот рассказывали по радио и так далее и тому подобное, то это сразу, простите меня, Свет, становится похоже на образ жизни. Это вот то самое, чем надо научиться жертвовать. Потому что это тот самый случай, когда то, что называется вредной привычкой, вдруг становится вами, то есть вас поглощает. Вы с утра до вечера занимаетесь этим, то есть собой любуетесь. Как только задачей становятся другие, конкретный мужчина, который, наверное, не любит набор костей, который, наверное, любит хорошую женскую фигуру. Как только задачей правда становится, скажем, рождение здорового ребенка, так только выясняется, что количество жира в малом тазу должно быть вот таким-то и не меньше. То есть вся беда, что незачем жертвовать привычкой, потому что эта привычка вдруг приносит патологическую, конечно, но все-таки какую-то известность, внимание. Я понимаю, что я сейчас говорю больно, но поставьте какую-нибудь цель, и дело сразу начнет сдвигаться. Сразу поставьте ее, потому что дальше существует огромное количество простейших приемов. Ну, я не знаю, мне, например, очень нравятся следующие. Первые два принципа всего. Первый принцип – это всегда есть только в том случае, если вы точно знаете, что еда доставит удовольствие. Вот не нервное состояние успокоить, не патологическому влечению поддастся, а получить удовольствие, красивый сервиз поставить, пусть для себя самой. И второй принцип, ну, хотя бы пережевывайте, что ли. Ну, дайте себе слово, каждую порцию еды пережевывать хотя бы 20 секунд по часам. Третий способ, я уже говорил. Это способы простейшие. Но сначала сформулируйте, напишите на бумаге, и в обязательном порядке постарайтесь сами себя напугать. Ну, например... Напишите о себе, о том, что если вы будете на бумаге, что будет с вашими будущими детьми и с вашей личной жизнью, если вы все время будете объедаться и после этого производить аверсию, объедаться и вырывать. Напишите на бумаге самые страшные последствия, с которыми вы уже столкнулись, еще можете столкнуться. Положите эту бумагу везде, где есть какие-то видные, на видных местах. И дальше используйте те советы, о которых я говорил. Но это все бесполезно и бессмысленно. Сначала должен быть он или они, мужчина, мужчины, работа, увлечение, желание родить. То, ради чего вы готовы пережить свою маленькую Пасху. Здравствуйте, Лариса Георгиевна. Добрый вечер. Я хотела рассказать о том, каким образом мне удалось отучить дочку грызть ногти. Вот я сейчас услышала, вы говорили, что дурная привычка – это удовольствие. Вот я поняла, от удовольствия надо найти больше удовольствия. Дочке было 7 лет, я ей предложила, ну, она подружилась с девочкой и стала грызть ногти, как делает та. Дурная привычка передалась. А я ей предложила, что у девочки, будущей девушки, должны быть ухоженные ногти, все. И если она перестанет грызть ногти, я ей разрешу аккуратные ногти лаком бесцветным покрывать. В школу нельзя, маленький ребенок. Вот. И спасибо. Быстро дурная привычка прошла. Действительно, значит, больше удовольствия. Спасибо большое, Лариса Георгиевна. Совершенно точно. На самом деле, вредная привычка возникает тогда, когда у ребенка ничего не получается, когда ему нужна пауза, транс, для того, чтобы остаться наедине с собой и убедить себя самого, что он не самый худший в мире неудачник, урод и так далее и тому подобное. Это все те слова, которые мы так любим своим детям в сердцах говорить. Мы считаем, что это несерьезно. А у них образуются вредные привычки. Я всегда повторяю одно и то же. Хотите вырастить нормальных детей? Они в чем-то должны быть удачны. У них появляются вредные привычки. Подарите им удачу. Как я говорю все время взрослым. Вы хотите, чтобы у вас прошли вредные привычки? Найдите цель, к которой вы будете стремиться для того, чтобы добиться в ней удачи. Удачи. Поскольку удача у мужчин, это ведь не гремящий костями скелет. Спасибо всем большое. У нас в пятницу прошедшего был юбилей Андерсона, очередной день рождения. И это день детской книги, поэтому мы всегда в апреле говорим об Андерсоне, обсуждаем его сказки. Давайте вспомним Оля Лукоя и «Сладкие сны». Может быть, это чем-то нам поможет. Сказка с Андерсона Оля Лукоя послезавтра в программе «Серебряные нити». Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Never let go. You have made my heart complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams will be. And I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it says that I belong and will never part. Love